Лана Март, Евгения Кёнеке. Ренессанс иного разума. Глава первая. Дэвид смотрел на себя в зеркало. Его густые темные волосы, легко падающие на лоб, создают обрамление для его острых проницательных глаз, которые смотрят в самые глубины виртуального мира. Его выразительные брови придают его лицу индивидуальность. Дэвид обладает спортивной фигурой и правильной осанкой, что придает ему элегантность и уверенность в движениях. Одежда Дэвида отражает его стиль и индивидуальность. Он предпочитает простые, но стильные наряды, которые не ограничивают его движения и позволяют чувствовать себя комфортно в любой ситуации. В его наряде всегда чувствуется некая загадка и невидимая сила, которая притягивает к себе внимание окружающих. Он редко выходит на улицу, поскольку его мир целиком занимает виртуальная реальность. В его жизни нет необходимости в обыденных поездках или прогулках, так как весь мир знаний, приключений и возможностей раскрыт перед ним на экране компьютера. Но сегодняшний день станет исключением. Он испытывал жгучее желание прогуляться в вечернее время. Дэвид вышел на улицу и направился к парку. Тихий вечерний парк уже был окутан сумерками. Дэвид, как обычно, был погружен в свои мысли, создавая и уничтожая виртуальные миры новыми кодами и алгоритмами. В какой-то момент его внимание привлек силуэт, который едва просматривался сквозь темноту парка. Подойдя ближе, Дэвид увидел старика в пыльном плаще. Его седые волосы падали на плечи, а под легко приподнятыми бровями, как будто от удивления, мерцали умные глаза. Старик производил впечатление того, кто видел многое и знал еще больше. «Дэвид», — раздался голос старика, — «я знаю о твоих умениях в мире виртуальных технологий». Дэвид почувствовал, что эта встреча не так проста и уж точно не случайна. «Кто ты и что тебе нужно?» — спросил он, стремясь понять, что это за загадочный старик. Седой человек взглянул ему в глаза и произнес: «Меня зовут Эльдар. Я предлагаю тебе задание, которое требует не только твоих технических навыков, но и креативности. В мире, который ты так хорошо знаешь, скрыты тайны, способные изменить все». «Слушайте, я вас не знаю, вы меня с кем-то перепутали», — выпалил Дэвид. Внутри него появилось раздражение, потому что этот старик знал его имя и был достаточно осведомлен о его деятельности. Это мало кто знал. И тех, кто его знал, сам Дэвид знал в лицо, а старик был ему незнаком. Ситуации, которые выходят из-под контроля, всегда доставляли Дэвиду дискомфорт. Дэвид начал отходить в обратную сторону от старика, чтобы отдалиться. Эльдар продолжил спокойным голосом практически вслед Дэвиду: «Я знаю о тебе больше, чем ты думаешь, именно потому, что я видел нечто в тебе, что другие не могут увидеть. У тебя есть способности, которые могут принести пользу этому миру, но тебе нужно открыть в себе новые горизонты. Согласись на мое предложение, и ты обретешь не только ответы на вопросы, которые тебя беспокоят, но и новый взгляд на жизнь». В этот момент Дэвид осознал, что перед ним стоит нечто большее, чем просто странный седой незнакомец. По натуре Дэвид имел авантюрный склад характера. Его любопытство и жажда приключений начали пробуждаться. И хотя Дэвид оставался настороженным, но его внутренний голос уже твердил, что это может быть началом чего-то удивительного. Дэвид вернулся и присел на корточки напротив старика Эльдара, задумчиво вглядываясь в его лицо. Он чувствовал судьбоносность встречи. Нужно принимать решение. Секунды тянулись медленно. Наконец Дэвид ответил: «Хорошо, Эльдар, я согласен услышать ваше задание. Хотя пока не обещаю ничего. Расскажите мне, что вы хотите, и я решу, стоит ли мне принимать ваше предложение». В этот момент Дэвид ощущал внутри себя смесь тревоги и волнения, как будто ступил на путь, который приведет его к чему-то неведомому и далеко не факт, что хорошему. Просто чему-то новому, с чем он еще не сталкивался. Эльдар улыбнулся, словно чувствуя внутреннюю борьбу Дэвида. «Нужны протоколы безопасности корпорации Genesis Implanting». «И все? Так просто?» — немного удивился Дэвид, так как ожидал что-то глобальное. «Да, только это», — уже сухо ответил Эльдар. «Ты думаешь, это просто?» Дэвид посмотрел на свой браслет АК-11 на руке. Модель этого браслета имела возможность создавать трехмерные изображения в реальных размерах. Этот браслет оснащен передовой 3D-технологией, которая позволяет проецировать изображения в воздухе, создавая иллюзию объемных объектов. При активации этой функции браслет начинает проецировать трехмерные изображения непосредственно перед глазами. Изображения представляются в реальных размерах, будто они существуют физически перед вами. Дэвиду не нужно было вводить какое-либо сообщение. Он сказал голосом «Генезис имплантинг». Браслет начал выдавать информацию с 3D-изображениями. Корпорация «Генезис имплантинг» – крупный международный холдинг, специализирующийся на производстве и развитии технологий генной инженерии. И тут сознание Дэвида начало неожиданно мутнеть. Боковым зрением он видел, что Ильдар приближается. Дэвид почувствовал, как теплый сон медленно окутывает его сознание. Затем последовал легкий укол в шею. Глаза Дэвида окончательно закрылись, уводя его в мир сновидений. Когда Дэвид медленно открыл глаза, то увидел себя в мире трехмерных технологий. Последние воспоминания о реальном мире начали растворяться, и он чувствовал, что погружается все глубже и глубже в другую реальность. Дэвид смотрел вокруг и видел, как виртуальные объекты и сцены оживали перед его взором. 3D-изображения вспыхивали и меркли. Это было словно сновидение, но каждый его шаг и движение отражались в этом новом, невероятном мире. Перед ним возникло изображение лаборатории, где группа ученых усердно трудилась над разработкой новых методов и препаратов для изменения генетических характеристик человеческих эмбрионов. Он понял, что это Генезис имплантинг. Дэвид наблюдал, как они проводили сложные эксперименты, создавали и тестировали инновационные методики. В этом трехмерном мире он мог увидеть сложность происходящих процессов на уровне атомов клеток, рассматривать структуры ДНК и наблюдать, как рождаются новые клетки и организмы. Он ощущал смесь чувства удивления и тревоги, понимая, что эти новые технологии могут иметь огромное влияние на будущее человечества. С одной стороны, возможность улучшать генокод человечества и бороться с генетическими заболеваниями казалась невероятно важной и перспективной. А с другой стороны, еще ни разу это не заканчивалось хорошо. Во всяком случае, в обозримом отрезке истории всегда приходили специальные военные службы и засекречивали работу, забирая результаты себе. Взгляд Дэвида привлекла дверь, которая находилась в глубине 3D-изображения. Он направился к ней. За открывшейся дверью стояло большое количество ученых. Они в этой лаборатории проводили эксперименты. Дэвид был только наблюдателем и никак не мог ни на что повлиять. Внимание Дэвида привлекли двое ученых. Один ученый был в возрасте 60 лет, с седыми волосами и глубокими морщинами на лице, указывающие на его долгую жизнь. У него вместо левой руки был протез, который выглядит современным и технологичным, с индикаторами и кнопками, позволяющими управлять различными функциями. Поверхность выполнена из современных материалов, напоминающих блестящий металл. На поверхности руки видны тонкие линии и узоры, которые служат как датчики и элементы управления. У руки есть индикаторные светодиоды, позволяющие отображать информацию о состоянии протеза или внешнего мира. Второй ученый, около 45 лет, был высоким, стройным и энергичным мужчиной. У него густые темные волосы и проницательный взгляд. «Рустам, мы добились прогресса в вашем исследовании. Генная модификация, предложенная тобой, прорыв!» – воодушевленно говорил старый ученый. «Лев Абрамович, благодарю, что поверили в мой метод. Я очень признателен», – ответил более молодой Рустам. «С пробуждением древних генетических кодов мы способны перекодировать ДНК человека и дать ему невероятные способности, которые ранее казались невозможными. Это изменит все. Человечество ждет прекрасное будущее», — с надеждой говорил Лев Абрамович. Дэвид замер в оцепенении. Он внезапно почувствовал какое-то мимолетное головокружение, а затем вдруг обнаружил, что окружающий мир стал настоящим, осязаемым. Его глаза медленно адаптировались к реальному миру. Его руки вдруг ощутили физическое соприкосновение с окружающим миром, и сердце его застучало в такт реальности, развеивая последствия трехмерной иллюзии. Дэвид осознал, что находится в своем доме, который он называл технологичной норой. Жгуты проводов, системные блоки, серверы, мониторы и различные гаджеты наполняют пространство, создавая место работы виртуоза цифрового мира. Несколько мониторов светят яркими цветами, на экранах которых отражаются сложные коды и программы. Дэвид до конца не понимал, как он оказался в своем доме, ведь он выходил на улицу. Что за встреча со стариком Эльдаром? Что было с 3D-пространством? Или все это его воображение? Он подошел к одному из мониторов и начал искать информацию про корпорацию Genesis Implanting. Досье, сформированное на корпорацию, было достаточно скудным. Корпорация занимается созданием жизни в лабораторных условиях, используя передовые методы генной инженерии и биотехнологии. Организация работает над разработкой новых методов и препаратов для улучшения процесса воспроизводства человеческих эмбрионов. Этого было мало для Дэвида. Малое количество информации его всегда побуждало искать дальше. Ему казалось, что если чего-то мало, значит остальное прячут. Углубившись в поиск информации о корпорации, он чувствовал, как виртуальная реальность играет с ним, пряча от него главное. В течение ночи его ум бурлил идеями, алгоритмами и возможными решениями. Его ум переходил от состояния пристального сканирования алгоритмов к реверии, когда очередной кусочек информации внезапно сочетается с его концепцией идеального решения. После успешного взлома системы корпорации Дэвид был ошеломлен масштабом информации, которой ему удалось получить доступ. Он изучал секреты корпорации, которые открывали перед ним новые возможности и горизонты. Но внезапный знакомый щелчок звона в его ушах заставил его вздрогнуть. Он понял, что его действия не остались без внимания. Посмотрев на монитор, Дэвид увидел, что его активность нарушила обычный ритм работы сети. Ему стало ясно, что на его след напали федеральные агенты, ответственные за кибербезопасность и мониторинг активности в сети. Недолго думая, Дэвид начал решительно действовать. Он схватил свой ноутбук, собравшись бежать, когда внезапно дверь его квартиры открылась, и перед ним появилось двое мужчин. Один из них был с бородой, которая придавала ему строгий и решительный вид, а другой с коротко подстриженными волосами и жестким взглядом. Они оба одеты в практичную одежду – кожаные куртки, классические рубашки и джинсы. На них видны знаки профессиональной принадлежности. Бейджи с логотипами кибербезопасности, специальные наушники и гаджеты, необходимые для мониторинга и контроля кибератак. «Дэвид Миллер, вы арестованы по обвинению в незаконном доступе к информационной системе корпорации», заявил один из них, предъявляя удостоверение федерального агента. «Вы обязаны сдать все данные, полученные незаконным путем, и следовать за нами». Дэвид не мог поверить, что его так легко нашли. Ему пришлось принять сложное решение. Сдаться и рисковать своей свободой или попытаться уйти от преследования, зная, что федеральные агенты не отстанут. Тень недовольства и опасности стала окутывать его мир, превращая его жизнь в игру с высокими ставками. Но Дэвид знал, что теперь он должен сыграть по правилам, которые навязали ему теневые фигуры власти. Не желая паниковать и сохраняя хладнокровие, Дэвид решил следовать указаниям агентов. Он передал им информацию о взломе и взял свой рюкзак. Пока они шли к выходу, Дэвид понял, что его жизнь перевернулась с ног на голову. Раньше он искал слабые места в системах, а теперь сам оказался под прицелом. Теперь он оказался перед лицом угрозы его привычному миру. Машина тронулась с места, и Дэвид интуитивно понял, что его жизнь сейчас навсегда изменилась. Через 40 минут машина припарковалась возле здания, на котором не было никаких вывесок или табличек. Буквально 5 минут ходьбы по длинным коридорам, и Дэвид оказался в комнате для допроса. Это маленькое пространство, практически пустое, кроме стула, на котором сидел Дэвид, и жесткого стола, прикрученного к полу, с двумя дополнительными стульями. Окна закрыты металлическими жалюзи, пропускающими лишь узкие лучи света, создающие игру теней на стенах. «Дэвид, скоро к тебе придет кое-кто из национальной безопасности. Жди», — сказал один из агентов и закрыл дверь. Дэвид не понимал, сколько прошло времени, когда дверь комнаты допроса открылась. Перед ним стоял седой человек в костюме. «Эльдар», — прошептал Дэвид, — «ты прекрасно справился с заданием. Даже немного быстрее, чем я предполагал». Эльдар сел на стул напротив Дэвида. «Зачем меня задержали и обвиняют во взломе, если я отлично справился с заданием по поиску информации, которую вы мне дали? Моя работа была безупречной, несмотря на некоторые методы, которые могли показаться вам не совсем законными. Что происходит?» «Да, я признаю, что ты отлично справился, и я не ошибся в выборе. Однако важно помнить, что нарушение законов в области кибербезопасности не остается безнаказанным». «Что за бред?» Дэвид не мог сдержать эмоции. «Ты лучше всех справился с этим заданием и нужен нам, чтобы дальше доставать информацию из защищенной системы корпорации. Я так понимаю, что вы не примете мой отказ. У тебя два варианта. Первый – сотрудничать. Тогда будешь на свободе. Либо второй – пожизненный срок. Выбор за тобой». «Это выбор без выбора. Достану всю информацию, которую смогу. Но есть вопросы». «Задавай», — сказал с невозмутимым спокойствием Ильдар. «Что такое было в парке и как я оказался в своем доме? И как я смог быть внутри 3D-технологий в лаборатории корпорации?» «Не все могут это сделать. Ты являешься обладателем определенного гена, который может взаимодействовать с 3D-технологиями. Это твоя генетическая привилегия, твой личный джекпот от наследственности». «И что мне делать с этой привилегией?» — спросил Дэвид с нотками отчаяния в голосе. «Тебе? Ничего. А моя команда точно найдет применение и реализует твою способность в нужном русле». Ильдар достал какой-то прибор из кармана и быстро набрал что-то, продолжая говорить. «Ты обладаешь способностью взаимодействовать с 3D-технологиями, что делает тебя уникальным. Не переживай, ты не одинок в этом. Моя команда сможет помочь тебе освоить и использовать эту способность по максимуму. Возможно, возникнут новые увлекательные возможности и горизонты, которые раньше казались недостижимыми». В голове Дэвида крутилось много вопросов, но он молчал, не зная, какой первый вопрос задать. В это время в комнату зашел мужчина среднего роста, молча подошел к Ильдару. «Дэвид, я понимаю, что у тебя много вопросов, и не все тебе понятно. Нужно время. И еще, ты сделал правильный выбор». Ильдар подошел немного ближе к Дэвиду. «Встретимся позднее, и я отвечу на твои вопросы». Но Ильдар обманывал Дэвида. Он больше не собирался с ним встречаться. Все остальное доделают ученые из его команды. Мужчина, который недавно был рядом с Ильдаром, уже стоял сзади и ввел какой-то препарат в предплечье Дэвида. Страх погнал адреналин. Дэвид почувствовал, как сознание покидает его, а предметы перед ним медленно растворяются в неясном тумане. Он попытался сопротивляться, но безуспешно. Обморок оказался слишком стремителен и безжалостен. Неожиданно он услышал глухой смех и шепот. «Не бойся, тебе больше не придется страдать. Ты в надежных руках». Так началась новая глава в жизни Дэвида.